Глава 7. Йоти невероятно раздражали люди, которые всегда все знали наперед. Более того, в итоге постоянно оказывались еще и правы. Справедливости ради, за всю свою недолгую, но довольно богатую на события жизнь, такого человека одаренная встретила лишь однажды. При одном лишь взгляде на него закипала кровь. При звуке скрипучего голоса ее словно саму резали на части, а от его ужасных привычек девочку передергивало. Однако именно он и стал ее наставником. Хотя как в первый месяц, так и сейчас Ерикан продолжал заниматься тем, что у него лучше всего получалось — бесить Юти. К примеру, сказал, что плечо скоро пройдет, так и вышло. Одаренная даже почти забыла о неприятном приземлении на мостовую. Или вот предупредил, что Агор подставит их, так не прошло и нескольких часов, как его опасения оправдались. Захотел оказаться у бойцовских арен, именно там они теперь и находились, ну или совсем рядом. Перемазанные в саже, обдуваемые вовсе не теплым весенним ветерком, они медленно пробирались к конечной цели, которую, само собой, знал только Ерикан, а никак не Юти. И ведь подобное происходило каждый день. Старик со своими неизменными насмешками предрекал разную несуразицу, которая после сбывалась, будто Аншара на пару с наставником только и занимались тем, что придумывали разные штуки для выведения Юти из себя. Хорошо, что одаренная научилась контролировать свой гнев или, в крайних случаях, давать ему выход, не направляя на учителя. Вот и сейчас тонкая рябь прошла по мостовой, заставляя камни дрожать, а песок и грязь, скопившиеся между них, мелко подпрыгивать. Вроде мелочь, но на душе стало чуть полегче. «Не шуми!» — буркнул учитель с закрытыми глазами, устроившись за телегой с углем. Так он сидел уже минуты две. Раньше бы Юти подумала, что старика попросту сморила. Кто знает, сколько он опять выпил за ужином. Однако теперь одаренная понимала, Ерикан либо слушает, либо концентрируется на чем-то ей еще неведомом. «Что будет с Амрини?» — задала девочка вопрос, который беспокоил ее, как только они в очередной раз спаслись бегством. «Не волнуйся за ростовщика. Думаю, он перестраховался и продал нас анонимно через кого-либо чужого. Если бы все выгорело, то Агор явился бы в секретариат императора и заявил, что имеет прямое отношение к поимке преступников. В нынешней ситуации, думаю, на него не выйдут. Старик хитрый и умный. Он умеет играть в эту игру, зная несколько ходов наперед». Юти чуть не ляпнула, как и ты, однако вовремя прикусила острый длинный язычок. Ерикан бы точно не обиделся, а она бы показала свою несдержанность. Если поступок не производит никакого положительного эффекта, то зачем вообще его совершать? «Я имела в виду Фламель», — негромко произнесла одаренная. «Не переживай. Пока жив отец, с ней ничего не случится. Думаю, у нее было бы большое будущее в империи, если бы она могла вовремя закрыть рот. Хотя для многих женщин это непосильная ноша». Ерикан говорил медленно, не открывая глаз, а по лицу его скользила блуждающая, словно случайно забредшая сюда улыбка. Юти не понимала, издевается ли он над Фламель, над ней лично или над всеми женщинами мира. Одинаково хорошо подходил любой из этих вариантов. «Долго мы здесь будем сидеть?» — спросила она. «Пока один молодой и красивый лейтенант не захочет перейти через мост». Разгадка туманной фразы Ерикана пришла к Юти лишь спустя четверть часа, когда костяшки пальцев на руках побелели от холода, нижняя губа примерзла к зубам, а щеки стало ощутимо покалывать. Одаренная кляла конструкт с его влажным и мерзким климатом, Ерикана, что делала вообще при каждом удобном случае, и свою несостоятельность. «Какой она воин, если не может выносить все тяготы жизни!» Гулкие шаги заставили на мгновение забыть все невзгоды, а стоило Юте выглянуть из укрытия, как она вновь осознала, насколько сильно ее раздражает, когда Ерикан все знает наперед. По мостовой, во главе довольно немногочисленного патруля, действительно широко вышагивал молодой лейтенант стражи с торчащими будто паруса на пузатых джонках ушами. Хотя справедливости ради было в этом военном нечто неуловимо притягательное, что, наверное, и можно назвать красотой, пусть нестандартной, неприлизанной, к которой привыкло большинство. Одаренная заметила, что офицеры его люди куда-то торопятся. Они чуть ли не бегом пересекли каменный арочный мост через канал и растворились во тьме. Ночь поглотила их без остатка, вместе с запахами, звуками и очертаниями. «Вот теперь пойдем!» — Ерикан поднялся на ноги. Причем говорил наставник свободно, своим нормальным голосом, не таясь и не прячась. «Мы столько ждали, чтобы они ушли!» — бурчала Юти, пытаясь растереть пальцами нижнюю губу. «Могли бы пройти сквозь них, как нож сквозь масло, даже не убив!» Последнюю фразу она уже торопливо добавила, заметив снисходительный взгляд Ерикана, обращенный к ней. «Когда шмель садится на пояс войны, только тогда тот понимает, что не все в мире можно решить с помощью насилия», — назидательно ответил наставник. «Тем более я бы хотел обойтись без лишнего внимания». Они шли мимо небольших бойцовых ям, где устраивались состязания для бедных горожан и гостей конструкта. Одна из таких сейчас была по правую руку от Юти, вырытая в земле, утрамбованная арена с окружающими ее деревянными помостами и нарисованным изображением зверя на криво сбитом щите. В народе так и говорили: «Сегодня у льва будет бой», или «На хорьке сойдутся в кулачном бою трое на трое». Таких бойцовых ям было великое множество, разных размеров, форм и вместительности трибун. Однако они лишь окружали главный амфитеатр, выстроенный из самого крупного в Семиречье камня, подготавливающего зрителя неискушенного к тому моменту, когда на основной арене империи сойдутся насмерть великие гладиаторы. Воин-мастер одновременно против претендентов на обруч, егери и пойманная оскверненная тварь, а если повезет, то и схватка чести двух воронов. Главный песок самой большой арены в империи, хотя глашатай заявлял, что и в целом мире, видел на своем веку много различной крови. Какие только ноги не ступали на него, и какие только спины не провожал до холодного камня лабиринт Гиппогея. При виде бесконечных внешних стен амфитеатра, который будто начинался где-то далеко на востоке, а конца и вовсе не имел, Юти затаила дыхание. Она раньше видела эту громадину издалека, но все не решалась подойти, словно подсознательно боялась потеряться рядом с этим гигантом. Точно бесконечная арена обладала невероятной силой и была способна поглотить личность девочки. Потому эффект, произведенный бойцовскими ямами темной ночью, оказался колоссален. Если бы не Ерикан, Юти бы, наверное, встала на одном месте, задрав голову и пялись в пустоту. «Идем!» — учитель потянул ее за локоть, без всякого пиетета к испытываемому девочкой сейчас благоговению. Одаренная с большим трудом вспомнила, зачем они вообще здесь находятся, и облегченно вздохнула, когда осознала, что конечная цель этого путешествия ей неведома. Так сказал Ерикан, Максима, которая уже набила оскомину. Мимо испуганными призраками мелькали какие-то приземистые строения, порой такие низкие, что казалось, будто их наполовину вкопали в землю. Ноги то и дело находили обломки дерева, остатки камней, путались в оставленных веревках, бились осваленные посреди дороги мешки. Юти об этом не знала, но жизнь в бойцовых ямах затихала лишь ночью. Днем здесь постоянно что-то строили, чинили, затягивали, крепили, ковали, отмывали. Тьма страшна не отсутствием света, а тем, что в ней все становится серым. Сказано это было так внезапно, что Юти налетела на наставника, который теперь замер, как вкопанный. Ерикан часто выуживал на свет высокопарные и пафосные изречения, считая, что тем самым занимается учебой одаренной. И именно теперь Юти задумалась, что ей на подобное ответить. Размышляла девочка долго, покатав все выражение на языке, как обжаренное в масле тесто, взвесила его, произнесла про себя и так и эдак, а когда захотела выдать что-то вроде «Но тьма не так черна, если ты несешь в себе свет», раздался другой голос, хриплый, гнусавый, явно простуженный. «Давно я этого не слышал». В темноте залязгало что-то металлическое. Только спустя несколько долгих секунд Юти догадалась, что это открывают решетки. А после в лицо задул холодный воздух, неся с собой множество самых различных запахов. Путники стали спускаться по крутым ступеням. Впрочем, спускались недолго. Казалось, теперь ляск раздавался со всех сторон. Вместе с этим ночь ожила десятками пар глаз, буквально ощущавшимися кожей, сырым затхлым запахом подвала, который перебивал дух свежего хлеба и пряной колбасы, и негромким шепотом. «Ждите», — приказал гнусавый. Впрочем, Ерикан явно понимал, что здесь происходит. Судя по звуку и вздоху, уже откуда-то на уровне пояса, старик уселся прямо на ступени. «Чего ждать?» — спросила девочка. «Пока не найдут кого-нибудь, кто сможет подтвердить мою личность. Я назвал старое приветствие, но очень старое. Удивлен вообще, что его помнят. Обугленные перчатки меняют пароль чрезвычайно часто». Шестеренки в голове Юти заскрипели, будто прежде были ржавыми, но теперь их почистили и смазали машинным маслом. И услышанное ей очень не понравилось. Заявиться добровольно в гости к одному из самых страшных культов империи, секте наемных убийц «Обугленная перчатка», которые определяли виновность своих жертв, принося дар старому богу Теноту, было чистой воды безумием. Впрочем, Ерикан, будто чувствуя, как взвинчены нервы Юти, добавил еще кое-что. «Надеюсь, что старый Нир, Тергун или Живодер живы. Помнится, с ними у меня были добрые отношения». «А если нет?» — чужим голосом, полным страха, произнесла Юти. «Тогда нас убьют. Как ты могла заметить, сверху нас удерживают решетки на очень крепком замке, который ковали вместе с прутьями. Я знал мастера, который его делал. Скажу больше, кузнец был довольно неплохим сиел, что, как ты понимаешь, редкость. Он умер, а его чары до сих пор действуют. Снизу такой же замок, так что его ты не вышибешь. Если что-то пойдет не так, то нас закидают отравленными дротиками или застрелят из арбалета». Ерикан говорил ровно, неторопливо, будто рассказывая очередную занятную историю про конструкт, которых знал великое множество. Хотя в какой-то мере это действительно была занятная история про столицу. Но Юти считала, что замечательно обошлась бы без нее, этого подземелья, решеток и знакомства с обугленной перчаткой. Одаренная так кипела от возмущения, что даже не нашла нужных слов, чтобы обругать самовлюбленного Ерикана. Как воин, идеалу которого она пыталась соответствовать, девочка понимала, что каждый день хорош для смерти, и последователь Аншары внутренне должен быть готов к гибели. И она была. Осознавала, что поединок с Фарухом-победителем может окончиться весьма однозначно, или ворона в итоге обнаружит их и придется драться. Однако добровольно положить свою голову на плаху и теперь смотреть, решит ли палач опустить топор, в представлении Юти значило издеваться над судьбой. Поэтому, когда снизу послышался шум и показался свет, девочка вся напряглась. По ее худому жилистому телу пробежали мурашки, а ноги заходили ходуном. Юти оправдывала себя тем, что это отнюдь не из-за волнения или страха, просто из узкого спуска, которые теперь удалось разглядеть, невероятно сильно сквозило. «Быть того не может!» Среди света масляного фонаря показалось удивленное сморщенное лицо. Причем показалось оно где-то внизу. Крохотный старичок обернулся назад, сказал нечто на неизвестном юте наречии, а после вновь обратился к наставнику. «Я думал, что ты давно мертв, Ерикан. Ты лжешь, Тергун», — спокойно сказал учитель. «В таком случае, благодаря клятве, ты бы все почувствовал». «Скажем так, я надеялся, что ты лишился рассудка или спился», — скривился старик. «Хорошо, пойдем. Этот мальчишка с тобой?» «Со мной», — ответил Ерикан, поднимаясь на ноги. Юти ожидала мрачного подземелья с висящими на стенах людьми, цепями, дыбами и составленными в углу ведрами крови, однако увиденное ее значительно обескуражило. Подземные комнаты амфитеатра оказались на удивление просторными и уютными. Застеленные коврами и шкурами животных, с гобеленами и даже картинами на стенах, изящной мебелью и искусным убранством, в котором угадывался тонкий вкус хозяина. Все это напоминало дорогой дом успешного купца, разве что недостаток окон заменялся большим количеством бра и высокой люстрой. Человек, названный учителем Тергуном и на поверку оказавшийся худым, вертлявым и крохотным, таким маленьким, что едва доставал Юти до плеч, передал масляный фонарь сопровождающему и залез в кресло. А одаренная меж тем разглядела остальных спутников. Все до единого были карликами. «Знакомься, Юти, а ты есть могучая и ужасная обугленная перчатка». «Да осветит ваш путь Аншара», — растерянно пробормотала Юти. «И твой дитя», — улыбнулся коротышка Тергун. «Твой спутник смущен». «Смущена», — поправил его Ерикан. «Да, она представляла себе обугленную перчатку несколько иным образом». «В мире многое кажется не тем, чем является на самом деле», — развел руками Тергун. «Но я чрезвычайно рад, Ерикан, что ты пришел к нам. У тебя есть удивительное свойство появляться именно тогда, когда нужно». «Многие бы с тобой поспорили», — усмехнулся наставник. «Но, судя по всему, тебе что-то от меня необходимое». «Как и тебе от меня», — пожал плечами Тергун. «Только ты мне должен». «Осталось понять, так ли велик долг, как услуга, которую я должен оказать. Я правильно рассуждаю?» Юти усмехнулась. «Этот старый коротышка ей нравился. Такому палец в рот не клади, откусит по локоть». К тому же одаренная не могла отвести от него взгляд по иной причине. Она искренне считала, что старых карликов не существует, как не бывает, к примеру, в природе голубят. Те сразу рождаются наглыми толстыми пройдохами. «Рекон!» — Тергун взмахнул своей маленькой короткой ручкой. «Устрой нашей дорогой гости экскурсию. Покажи все. Расскажи». «Чего?» — удивился молодой карлик. «Все. Она ведь спутница нашего доброго друга Ерикана. А у нас будет достаточно времени все обговорить». Учитель лишь согласно кивнул Юти и, казалось, после этого потерял к девочке всякий интерес. А Рекон тем временем жестом показал одаренной следовать за собой и, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, поспешил прочь через второй выход из залы. «Здесь мы храним продукты, там у нас кухня, здесь комнаты. Раньше все это предназначалось для рабов, диких зверей и подъемных механизмов. Но после землетрясения 156 лет назад большую часть этих помещений завалило. Мы даже пользуемся этим. С главной стороны уплотнили грунт и накидали еще мусора, а попасть сюда теперь можно через секретные ходы». Рекон не говорил, а словно торопливо вбивал информацию в голову Юти увесистым деревянным молотком. Порой девочка действительно встречала на их пути подтверждение рассказам карлика. Комнаты с арочными проходами, уставленные мебелью с низкими ножками, явно сделанными под заказ, сменялись засыпанными землей и обломками камней залами. «По какому принципу вы очищали подземелье?» — спросила Юти. «Ты молодец!» — Рикон на ходу повернул к ней голову, наградив улыбкой. «Сообразительно! Ты вопросы задаешь правильно. Идем!» — замахал он ей, прибавив ходу и смешно виляя при этом задницей. Вскоре они оказались в небольшой комнатке с каменной чашей посередине, в которой лежали две кожаных мошны, явно набитых деньгами. Еще Юти разглядела черный зев в потолке. Судя по всему, благодаря ему сюда и попали эти кошели. «Это придумал Ниир, долгих лет ему памяти», — стал объяснять Рикон. «Те отверстия использовались то ли под водоотведение, то ли еще подо что-то, и расположены они вокруг главной арены. Ниир заказал у одного скульптора из туканов бога смерти, подкупил кого-то из управы, а после ночью с товарищами установил их». «Истукан в виде женщины в одеяниях?» Юти лихорадочно стала вспоминать увиденную сегодня возле амфитеатра скульптуру. «Скажешь, что же!» — совсем по-детски рассмеялся Рикон. «Это Гиера, богиня надежды и отчаявшихся. Ниир был башковитым мужиком и понял, что одни истуканы Тенота будут привлекать внимание, поэтому забил тут все каменными болвашками старых богов. Позже Ниир подкупил нескольких художников, и те стали заявлять, что эти истуканы — подлинные произведения искусства. Представляешь? Еще при старом короле вышел указ об их сохранении. Забавно, но нынешний император тоже решил их не убирать». Рикон прыснул от смеха, явно довольный, как карлики обвели всех вокруг пальца. «А наш истукан изображен в виде получеловека-полузверя, который широко разъявил пасть», — продолжил он. «Именно туда страждущие опускают кошели с деньгами. И кое-чем еще». «С чем?» Юти чуть не подпрыгнула на месте. Умел этот Рикон заинтриговать. Вместо ответа коротышка развязал одну мошну и поворошил маленькими пальцами серебряные монеты, выуживая на свет обрывок бумаги. «Посвети», — приказал он Юти, и та незамедлительно выполнила это требование. «Вот», — Рикон расплылся в улыбке, — «первым идет обращение к Теноту с просьбой прибрать к себе человека, в данном случае Грегори Пашва, живущего...» «Ну и почерк, Инрод, его побери». «А, вроде понял. Так вот, дальше проступок, за который он должен умереть, а затем имя и адрес самого просителя». «Для чего? Я думал, что те, кто заказывает убийство, хотят остаться неизвестными». «Я тебе расскажу, как все происходит. Обычно нашими услугами пользуются отчаявшиеся люди, которые дошли до края. Им все равно, что будет с ними и что станет после. Они готовы заплатить любые деньги ради результата. Слышал, к примеру, о девочке, которую насмерть забил торговец Медной аллеи в прошлом году?» У Юти даже сердце от страха застучало. Почему-то она представила в этой роли Агора Амрини. «Нет?» — не дождался ответа Рикон. «Так вот, в ее семье не было денег, но ты бы знала, сколько просителей за его смерть приходило. И мы взялись за убийство этого мерзавца, а дальше уж дело техники. Рога, под которыми любил сидеть торгаш, внезапно упали и проломили ему голову. Но чтобы ни у кого не осталось сомнений, на остывающем трупе нашли обугленную перчатку». Рикон горделиво выпятил грудь, давая понять, что сыграл не последнюю роль в этом предприятии. «Но бывают и другие случаи, когда нам скидывают кошели с просьбой убить самого Хавильдара или какого-нибудь ворона. За такой мы не беремся». «Почему?» — спросила Юти, и тут поняла, что этим вопросом явно разочаровала Рикона. «Неужели ты думаешь, что от нас что-нибудь останется, если обугленная перчатка убьет кого-нибудь из высокопоставленных людей империи? Мы знаем свое место. Не берем слишком много заказов, чтобы не привлекать внимания. Если отказываемся в силу каких-то причин, то ночью возвращаем кошель просителю. Для этого и пишется обратный адрес. Хотя почти всегда они приходят через какое-то время вновь, прибавляя денег. Если клиент очень настойчив, а убийство его жертвы не сможет нам навредить, то цель будет в конечном счете обезврежена». Юти, еще не так давно воодушевленная рассказом Рикона, теперь смерила его презрительным взглядом. «Как удобно убивать только тех, за кого не смогут отомстить. Держу пари, среди ваших жертв нет одаренных». «Перед убийством мы всегда все разузнаем о жертве», — ответил Рикон, пытаясь сделать вид, что не услышал вопрос девочки. «Проверяем, достоин ли он смерти». «И как много денег у его заказчика, так? А все ваши благотворительные убийства — не более чем способ поддержать репутацию тайного общества, которое чтит справедливость». «Посмотри на нас», — с обидой заявил Рикон. «Мы лишь маленькие люди, которые пытаются найти свое место в этом мире. У нас всего трое одаренных, и все с одним кольцом. Знаешь, почему уже несколько десятилетий обугленную перчатку не могут найти?» «Потому что вы заносите кому надо, и вас не ищут», — ухмыльнулась Юти. «Мы кормим несколько капитанов городской стражи», — нехотя согласился коротышка. «Однако дело не только в этом. На нас никто не обращает внимания, не считают людьми или кем-то заслуживающим уважения. Мы карлики, изгои, получеловеки». «Думаю, я видела более чем достаточно», — сказала Юти. «Мы можем возвращаться». За все время пути обратно они не произнесли ни слова. Девочка одновременно считала деятельность обугленной перчатки недостойной любого воина, но и понимала, о чем ей говорил Рикон. Людям, отличным от большинства, не всегда легко встроиться в жизнь империи. Тергун встретил их радостным возгласом. По всей видимости, учитель о чем-то успешно договорился с этим коротышкой. «Наша дорогая гостья, Ирикан сказал, что ты целая мастер Кеха». Одаренная бросила удивленный взгляд на старика. Он сам постоянно твердил ей, что о собственной силе лучше не распространяться. «Я решил помочь тебе. Мы сможем вывести тебя из конструкта, но ты должна будешь сделать для нас одну маленькую вещь». «Какую?» Ни мускул не дрогнул на лице Юти. Она знала, о чем попросит Тергун. «Убить одного человека. Справедливости ради, человека его уже и назвать нельзя. Тебе надо убить Алриза, хотя в конструкте он больше известен как ветеран-перевертыш».